Сара Фром Хаус. Однажды в Мульти-Сити. Мульти-Сити готовился к празднику. Открылись рождественские базары, где в палаточках под красными крышами белочки продавали жареные в меду орехи, золотистых петушков на палочках, пахнущие корицей глинтвейн и сверкающие стеклянные шарики с заснеженными деревушками. На площадях возле наряженных елок зайцы и лисы плясали с мальчиками и девочками, приехавшими на каникулы в Мульти-Сити. Колючие ежики угощали танцоров печеными яблоками и жареными грибами. Город был украшен сверкающими гирляндами. У каждой двери висели еловые венки и красные носки с подарками. А с неба танцующие снежинки осыпали гостей и местных жителей разноцветными конфетти. Последний день старого года у Серы Мими выдался хлопотливым. Утром пушистая зайчишка помогала Реми готовить рататуй и яблочный пирог к праздничному столу. Днем играла с детишками в обнимашки на центральной площади, а ближе к вечеру помогала уставшим гномикам раздавать подарки припозднившимся гостям. Сира Мими любила Мульти-Сити, любила праздники друзей и мультяшек, сверкающие фейерверки в ночном небе, шумные игры под елкой. Но этот Новый год белой зайке хотелось встретить одной, без компании, пусть и самой близкой. Сира Мими забежала домой, насыпала в яркий красный носок у входа конфеты печеней и, прихватив пакетик мышмеллоу и термос с имбирным чаем, поспешила по тихим переулкам прочь из города. Где-то на широких улицах и площадях гости и жители Мульти-Сити пели и плясали. С треском разрывались петарды, кружились в воздухе шутихи. А белая зайка шла по заснеженной тропинке к большому лесу. В лесу было тихо-тихо. Высоченные ели спали, укутавшись в снежное одеяло. Большие сугробы искрились в свете звезд и отблесках огней далекого города, а между деревьями виднелись золотистые отблески. Сира Мими стало любопытно. Зайчишка пробралась между могучими дубами и высокими вязами и вышла на поляну. На снегу танцевал огонек, взмахивал яркими оранжевыми лапками, подпрыгивал, словно хотел дотянуться до темных еловых лап. Кружился, рассыпая алые и желтые искры на запутанные письмена птичьих следов. «Привет, я Сира Мими из Мульти-Сити». «А я Кайка. Что ты делаешь ночью в лесу? Почему не празднуешь с друзьями и ребятами из человеческих городов?» «Мне захотелось немножко побыть одной. А ты почему здесь?» Кайка рассмеялся и взмахнул лапкой. «Потому что я огонек для тех, кто устал от шума и яркого света, кто любит тишину и одиночество. Хочешь встретить Новый год со мной? Мы поджарим мышмеллоу, будем есть мороженую клюкву, пить имбирный чай и смотреть на танец снежинок. А когда упадет звезда, мы загадаем желание, очень простое и важное для тех, кто живет в этом мире. Пусть каждый человек, мультик, зверь, дерево, камушек на дороге, ракушка на морском берегу и все-все-все остальные встретят Новый год так, как им хочется и мечтается. Вы слушали зарисовку «Однажды в Мульти-Сити». Автор Дара Фром Хаус. Аудиозарисовка создана творческим объединением «Капсула Темпус».